Он сжег сам себя, вместе с секретной техникой клана, сказал Ван Зихао, после чего, сделав вид, что сверился с папкой, продолжил. Рядом с ним нашли следы магии молнии и ветра, я предполагаю, что он пытался сопротивляться, после чего был оглушен и сожжен заживо. Какой ужас! Прикрыл я рот руками. Из-за нахождения там следов магии молнии и ветра вы решили, что я причастен к этому. Но разве не полно магов с такими элементами? К тому же это мог быть и маг высокого уровня. Все же Ван Жонг не был слабым противником. Мы обязаны проверить все возможные варианты. Все же была похищена и предположительно уничтожена одна из самых секретных техник клана. Сухо сказал Ван Зихао, продолжая меня изучать. Я это понимаю, но тогда зачем вы показывали веревку, если его сожгли, или его ей связали, чтобы он не дергался? Но тогда как это можно было принять за самоубийство, хотя обычная веревка должна была сразу сгореть? Завалил я его кучей вопросов, с невинным лицом. Это было, чтобы запутать тебя, если бы ты был убийцей, то мог проговориться, увидев орудие убийства, сказал Ван Зихао. Так значит, он не сгорел, повесился что ли? Спросил я, невинным голосом, не подразумевая абсолютно ничего. Я не говорил, что он повесился, полагаю, это можно принять за признание. Оживился тут же Ван Зихао. Подождите, тут же ответил я обеспокоенным голосом. Но разве вы не сказали, что орудие убийства та веревка? А если орудие убийства веревка, то вполне логично предположить, что это повешение. Мой ученик прав, это желание подстроить факты в вашу пользу, молодой господин Ван, вступил в разговор старик. Полагаю, если нет более существенных доказательств, то мы можем быть свободны. Я вообще не вижу, как мой ученик может быть связан с убийством, или вы нашли какие-то его следы на месте преступления? Нет, никаких следов, кроме тех, что принадлежат Ван Жогу, нет, сказал, смутившись и разозлившись, Ван Зихао. Тогда вы нашли улики, что указывают на то, что мой ученик причастен к этому? Продолжил спрашивать старик. Нет, ничего подобного. Еще сильнее озлобившись, ответил Ван Зихао. Тогда в деле есть какие-то странности, что говорят об этом, как об убийстве? Спросил наконец-то старик. Нет, все так, как и должно быть при самоубийстве, коротко ответил он. Тогда на каком основании вообще проводится этот допрос? Спросил разозленный старик. На том основании, что я предполагаю, что это убийство, к которому причастен ваш ученик. Не выдержав, повысив голос, сказал Ван Зихао. Но это же глупо, с таким же успехом, я могу утверждать, что и вы также виноваты, ответил ему на это старик, разведя руками. Извините, я опоздал, юный господин Ван Зихао, вы меня вызывали? Неожиданно открылась дверь и в комнату вошел еще один какой-то старик. На вид он был чересчур древний, белая как снег борода спадала ему на грудь, волосы такого же цвета тоже было очень длинные и достигали пояса, будучи заплетенными в конский хвост. Что касается глаз, то казалось, что они были закрыты, но при этом он по приглашению Ван Зихао быстро и аккуратно, ничего не задев, сел рядом с ним. «Нет, старейшина Ван Дай, вы как раз вовремя, я только закончил допрос подозреваемого Асура и готов вынести свой вердикт», сказал с почтением Ван Зихао. «Хотя улик, доказывающих его причастность, нет, но я считаю, что для профилактики его стоит взять под арест и запретить участвовать в смешанном турнире. Я считаю, что у него могли быть еще сообщники на территории нашего клана, и пока мы все не проверим, мы должны точно знать, где он находится и что он делает. Возможно, сообщники попытаются с ним связаться, в это время вся правда и вскроется». «Ясно, я ознакомился с твоим мнением», — кивнул головой этот белый старик. «Стоит отметить, что и одежду он носил белую, белые халаты и штаны. Позвольте, старейшина Ван Дай, я думаю, что это неправильно без каких-либо доказательств обвинять кого-либо, тем более члена другого клана», заговорил старик, довольно уважительным тоном. Это было очень интересно, так он не разговаривал даже с Гунгуем. «Если он будет под наблюдением, я ручаюсь, что доказательства будут найдены. А что касается участия в турнире, то по моему мнению, даже те, кто хоть малость подозревается в похожем преступлении, не должны быть допущены до него», возразил Ван Зихао. «Тем более Асура очень загадочная личность, у него нет какого-либо алиби на момент совершения убийства, он заявляет, что спал, но что ему мешало сделать дело и вернуться и лечь спать, пока господин Гун Вэй был на банкете. А понимаю тебя, но перед вынесением вердикта, «Я бы хотел услышать версию событий от самого Асуры», — сказал старик, с теплой улыбкой переводя на меня закрытые глаза. «Если позволите, старейшина Ван Дай», — сказал я, слегка поклонившись, в этот момент почувствовал, как амулет, защищающий от духовных атак, начал слабо вибрировать. «Этот белый старик маг духа, хорошо, у меня есть контрмеры на их счет. Перед тем, как продолжить говорить, я очистил сознание и создал нужную мне картину происходящего, вытеснив на задворки разума все, что было на самом деле, чуть на самом деле не забывая это. Еще в прошлой жизни я научился это делать, правда использовал это для мозговых штурмов, но думаю, здесь это поможет мне защититься от слабого влияния магии духа. Можешь говорить», — все с той же улыбкой сказал старик. «Спасибо», — вновь слегка поклонился я. «Вчера, как я уже и говорил, после награждения вернулся в свою комнату, принял душ и лег спать. О том, что что-то произошло, узнал только сегодня от людей юного господина Ван Зихао», — говорил я, искренне веря в произнесенные слова. «Сознание я не пытался ни закрыть, ни наоборот выпятить нужные образы, я делал вид, что ничего не произошло, подменив одни воспоминания другими. Таким способом, в прошлой жизни, я пару раз обманул детекторы лжи, тогда это было сложно, сейчас же намного проще. Думаю, в этом мне помогло культивирование и закалка тела». «Понятно», — по-прежнему теплым голосом сказал белый старик, только в его улыбке промелькнула тень разочарования, а амулет перестал вибрировать, показывая, что духовная атака закончилась. «Думаю, старейшина Гун Вэй прав, нет никаких оснований для обвинения Асуру». «Раз вы так считаете, старейшина», — безысходно сказал Ван Зихао, — «тогда накладывание каких-либо санкций не требуется, но я оставлю за собой право вести это расследование и нахождение улик его причастности». «Как будет угодно юному господину Ван», — сказал старик. «Так мы, получается, свободны, старейшина Ван Дай?» «Получается, что так. Прошу простить за причиненные неудобства и удачно выступить на смешанном турнире». С теплотой, что уже начало казаться какой-то приторной, ответил белый старик. «Благодарю, до встречи», — сказал старик, вставая, я повторил прямо за ним, после чего мы вышли. Когда же мы отошли на значительное расстояние, а вернее уже подходили к нашей комнате, он спросил: «Ты точно к этому не причастен?» «Конечно нет, мастер, я бы не сделал что-то столь необдуманное», — тут же ответил я, помотав головой. Глава 190. Аукцион трех семей. После этого короткого разговора и довольно неприятного допроса, мы вернулись в свою комнату, где каждый занялся своими делами. Старик куда-то ушел, я же занялся восстановлением своего тела и внутреннего мира, заодно подробно изучая недавно раздобытый мед. Размышляя о том, как мне удалось избежать разоблачения мага духа, я пришел к выводу, что это стало возможным только благодаря тому, что он пытался скрытно прочесть мои мысли и для этого использовал очень слабую духовную атаку, чтобы я не смог распознать саму попытку. Мне очень повезло, что у меня был амулет, который засек ее на ранних этапах. Маги духа, в оригинале они были опасными противниками для Мофана, так как могли мешать концентрации или вообще вовлекать в мир иллюзии, постепенно разрушая душу жертвы. Но для меня маги духа представляют угрозу немного другого плана. Конечно, в бою они также могут оказывать на меня давление, защититься от этого очень сложно, однако способности магов духа высокого и выше уровней меня пугают больше. Они могут производить целенаправленные атаки на других людей с целью прочитать их мысли и воспоминания, а для меня и моих секретов это очень опасно. В этот раз повезло, но нет гарантий, что повезет в следующий раз. Но способов защиты от такой магии я по-прежнему не знаю, кроме того, что применил. Только вот, я не уверен, что это сработает при более сильной духовной атаке, когда магу духа будет плевать на скрытность. Все оставшееся время до конца дня я провел в своей комнате, занимаясь культивированием. Мед помог мне, но его эффективность была несколько ниже, чем я предполагал, исходя из его духовной силы. Так что, исходя из первоначальных доз употребления, в расчете на неделю хватит только для примерно половинного восстановления всех ран. Хотя это уже довольно большой успех, но хотелось бы большего. На следующий день я собирался продолжить культивировать, но на этот день было запланировано одно очень интересное мероприятие, а именно аукцион трех семей. Начинался он довольно рано и длился до позднего вечера, зато на нем можно было бы найти что-то полезное. Так что я, собравшись с духом, отправился туда вместе со стариком, а по какому-то странному стечению обстоятельств к нам уже на самом аукционе подсел Иселей. Вскоре после нашего прихода аукцион начался с довольно неинтересных лотов, хотя обычно продаваемые здесь вещи было не достать на обычных аукционах. Все началось с редких целебных трав и эликсиров. Эта часть в равной степени была неинтересна ни мне, ни двум моим спутникам. После шли более интересные лоты, по типу частей монстров, что можно было использовать в создании артефактов, но до перерыва я так и не нашел ничего стоящего для себя. Я уже было начал переживать, что ничего не найду путного, как к месту, где мы сидели, подошел Гуджен. «Привет, я слышал, что у Ван Зихая так и не получилось тебя обвинить вчера», — спросил он, садясь рядом. «Ничего не изменилось с того момента?» «Нет, ничего особо больше не было, хотя Ван Зихая и пообещал, что будет искать улики и дальше», — сказал я, пожав плечами. «Стоп, то есть ты хочешь сказать, что тебе подозревали в смерти Ван Жонга?» — удивленно сказал Селей. «Видно, он не знал, что вчера было. Все же это довольно секретная информация должна быть. Ничего важного, просто юный господин Ван Зихая возомнил о себе слишком много», — махнул рукой старик. «Это на него похоже», — усмехнулся Селей, вспоминая обещание Ван Зихая. «Я невольно усмехнулся. Найти улики? Ха, я слишком тщательно все убрал. Моих следов в комнате Ван Жонга просто не осталось. Окно закрыто изнутри, так что предположить, что кто-то выбрался из комнаты через окно, невозможно. Камеры только в коридорах, так что с точки зрения клана Ван, все должно выглядеть так, словно он и правда сам себя устранил. Шансов быть замеченным практически нет. Что же, давайте насладимся аукционом, сейчас должны появиться действительно интересные лоты», — сказал Гуджен, переведя взгляд на сцену, где на свое место вернулся аукционист. «Хочешь сказать, что до этого времени все лоты были не особо ценными и можно было вообще не приходить?» — удивленно спросил я. Это для меня оказалось немного неожиданной новостью. «Да, я был сам удивлен, увидев вас здесь. Я думал, вы просто решили понаблюдать за торгами первой половины дня», — невинно сказал Гуджен, с безразличным лицом. «Я так и делал», — пожал плечами старик. «Да во многом я сюда пришел так рано только из-за своего ученика. Мне просто делать нечего было, да и были у меня надежды, что что-то полезное для восстановления получится найти, только вот они не оправдались», — печально пожал плечами Селей. «Получается, я один не знал об особенностях этого аукциона? Ну и ладно, немного я от этого потерял, так что ладно. Зато сейчас должно быть что-то и правда интересное». Дальше и правда пошли довольно интересные лоты: когти, зубы, шкуры монстров уровня главнокомандующего, была пара детенышей, с которыми можно было заключить контракт. Также появились и артефакты, но на них я обращал мало внимания. Как уже говорил, я для себя могу сделать намного лучше, чем здесь могут продать. Но мне были интересны некоторые из них, слегка по другой причине. Один из них как раз вынесли, когда я вспомнил о них. Это было два кинжала, слегка зеленоватого цвета, длинной с рукояткой в 30 сантиметров. Эти кинжалы созданы никому до этого неизвестным мастером клана Тан. Его работу одобрил сам мастер Тан Хао. Про самого мастера, изготовивших их, вы могли слышать в последнее время. Его имя Тан Сан. По заверениям представителей клана Тан, эти кинжалы изготовлены из сплава клыков ветровых волков и особой магической руды с атрибутом ветра. Эти кинжалы способны нанести урон даже истинным главнокомандующим, а если ими будет владеть сильный маг ветра, то благодаря особой магической формуле клана Тан будет способен и убить его. Представил аукционист этот лот. Начальная цена 70 миллионов юаней. О, а это интересные кинжалы. Жаль, что я не владею элементом ветра, а значит, не смогу раскрыть их полный потенциал. Вот если бы они были с атрибутом молнии, — пожаловался Селей. Твоему стилю боя они все равно не подошли бы. С другой стороны, может, тебе, Асура, они приглянулись? — спросил старик, на первый взгляд равнодушным голосом, но это были до сих пор всего лишь его бесплотные попытки сделать меня своим должником. Если дело будет в деньгах, я смогу тебе добавить, только скажи. Нет, благодарю, но мне не требуются пока что такие искусно выполненные артефакты. Боюсь, я не смогу высвободить весь их потенциал, — сказал я, покачав головой. Хотя, что касалось именно этих кинжалов, то никто кроме меня не сможет высвободить полную их силу, но этого им знать совсем не обязательно. Как хочешь, мое дело предложить», — скромно пожал плечами старик. Дальше вновь пошли не особо интересные лоты, пока на сцену не вынесли одну чешуйку, размером с обычное человеческое лицо. Она была кристально-белой и чем-то походила на мою маску Асуры, имея параболическую форму, с двумя отростками на широкой части. Не надо было быть экспертом, чтобы с первого взгляда определить, что она принадлежит какому-то очень значимому и крепкому существу. Это чешуя вторичного белого дракона. Ее добыли лучшие маги клана Ван в одной из своих экспедиций. Не смотрите на ее размер, в одном комплекте идет 10 таких чешуек. Тот драгой почти достиг стадии зрелости, а значит мог приравниваться к младшим полководцам. Начальная цена за один такой набор 50 миллионов юаней. Всего будет продано 10 таких наборов, сказал аукционист. А я уже приготовился к торгам, я хотел заполучить хотя бы один такой набор. Всего у меня было около 150 миллионов юаней, все банковские карточки сейчас были со мной, я зрение выложил их перед передачей пространственного браслета, в преддверии такого события. Однако я не собирался сразу пускаться в гонку за столь ценным ресурсом. Такая низкая начальная цена была связана только с тем, что их было несколько наборов, конкуренция за них сделает все сама. Первый набор ушел более чем за 200 миллионов, второй около 300, третий почти 400. Все пытались урвать себя такой прочный материал, из которого можно было сделать неплохой щит или даже целую броню. В основном боролись мастера клана Тан, которые точно могли покрыть все расходы, создав воистину невероятный артефакт. После пятого цена стала падать, так как первый ажиотаж пропал и я собирался вступить в борьбу. 100 миллионов юаней. Поднял я руку, когда торг шел за восьмой комплект чешуи. По моим прикидкам и настроению в зале, можно было предположить, что цена остановится где-то в районе 150 миллионов, что меня вполне устраивало. «Ты хочешь побороться за это, но зачем тебе чешуя белого дракона? Неужели думаешь использовать ее для своего артефакта?» – спросил старик, что знал о моем увлечении артефакториков. «В каком-то смысле да», – ответил я. «На эту чешую у меня были довольно интересные планы. Я собирался с ее помощью создать себе маску Асуры в виде артефакта. Так я всегда смогу ее надеть без особых проблем, плюс она сможет предоставлять мне некоторые уникальные эффекты, сплошная выгода, что сказать. Не знал, что ты интересуешься артефакторикой», слегка удивленно сказал Гуджен. «Только думаю, тебе просто так не дадут ее купить». Его слова подтвердились. Торги превысили мои средства в 150 миллионов и мне пришлось отступить. «Не хочешь, чтобы я добавил?» Тут же спросил старик, видя шанс заставить меня оказаться в его должниках. «Нет, спасибо, думаю, это будет лишним. Попытаю удачу в следующий раз», — сказал я, слегка улыбнувшись, скрывая свою досаду. Но ни в следующий и ни в позаследующий раз удача так и не улыбнулась мне, так что мне пришлось отказаться от своей идеи фикс. Все равно тратить такие деньги только на стильную маску было как-то не по себе. Аукцион продолжался и практически под его конец вынесли еще одну мою, довольно интересную работу. Двойную глефу, с красным и голубоватым лезвиями. Это последняя предоставленная нам работа юного гения Тансана. Эта двойная глефа сделана из когтей огненного орла и ледяного медведя. По предварительной оценке способна нанести урон вплоть до старшего главнокомандующего. Может быть усилена магом путем вливания энергии. При этом одно лезвие отвечает за огонь, второе за лед. Идеально подойдет довольно специфичным магам, что владеют обоими этими элементами. Метод связывания противоположных элементов в одном артефакте держится в секрете даже от мастеров клана Тан, что передали его нам, говорил аукционист, представляя это поистине произведение искусства, на которое я потратил довольно много сил, по одной простой прихоти. Начальная цена 200 миллионов юаней. Тут же начался небывалый ажиотаж на этот артефакт, даже Гуджен вступил в активные торги. Когда же я спросил его, действительно ему так сильно нужна эта двойная глефа, он ответил, что его любимым оружием она как раз и является. А тут она еще идеально ему и по элементам подходит. Раньше он пользовался двумя разными глефами для каждого своего элемента, но это решало все его проблемы. Если все подытожить, то это просто была его мечта. Что же он должен себе ее позволить? Наверное. Что касается идеи ее создания, то после завершения работы над мечами Чжоу Мин, мне в голову стукнула идея объединить в один артефакт два противоположных элемента, что я собственно и сделал, после недели упорной работы. Хотя я и делал ее в попыхах, чтобы успеть к турниру и не оптимизировал до конца формулу связи, но она должна работать вполне неплохо. Хотя если ее вообще можно назвать формулой связи, она всего лишь разделяет два потока разной энергии, наподобие электрического заряда. Положительные в одну сторону, отрицательные в другую, так и поддерживается баланс, концентрируя энергию на кончиках лезвий, так что они не могут повредить работе друг друга, заодно и сила атаки увеличивается, благодаря большой концентрации элементной энергии прямо на лезвии, а не рассеянности по всему оружию. Глава 191. Начало смешанного турнира. Гуджину повезло больше, чем мне, и он, потратив почти полмиллиарда юаней, смог выловить себе двойную глефу, выполняя свою идею фикс. После этого я под предлогом подготовки к завтрашнему турниру отправился в свою комнату, полностью разочарованный в этом аукционе. Хотя если так подумать, то теперь от клана Тан я должен буду получить солидную сумму. Хотя мне и положена довольно малая доля доходов с продажи моих артефактов кланам, но около 100 миллионов я точно должен был заработать, а это уже результат. «О, привет!» – неожиданно окликнул меня голос Чен Роу. «Не ожидала тебя здесь увидеть. А, правда что ли?» – спросил я, осматриваясь кругом. Я так сильно был занят анализом этого никчемного аукциона, что не заметил, как вернулся в жилой комплекс участников турнира. Правда, зашел я на территорию клана Тан, видно, не там свернул, где-то. «Ты что-то здесь забыл, или?» — смущенно сказала она, что-то себе напридумав. «С этим я сделать ничего не мог. Нет, я просто возвращался с аукциона, вот и все». Задумался сильно, зачем я вообще туда пошел, раз ничего так и не купил, — сказал я, слегка раздраженно, вспоминая досаду от ушедшего шанса сделать крутую маску Асуры. Это было довольно обидно. «А у тебя случайно не фетиш уже на нее?» — вдруг ворвался в разговор Асура, что вел себя довольно тихо все эти дни. «А ты вообще не лезь, мне просто нравится сражаться в маске, никакой это не фетиш», — возразил я ему. «Тогда зачем ты вообще отправлялся на аукцион, если ничего не собирался покупать?» — непонимающим голосом спросила Чен Роу. «Изначально я собирался прикупить что-нибудь полезное, но не вышло», — ответил я, показывая, что тема мне не очень приятна. «У тебя что, денег не было? Зачем тогда пошел?» — снова не понимая ничего, сказала Чен Роу. «Давай не будем на этом зацикливаться, а?» — сказал я, уже начиная злиться от ее постоянных напоминаний по поводу этого аукциона, особенно учитывая то, что она права и мне реально просто не хватило денег. «Мне больше интересно, ты как, готова к завтрашнему турниру?» — спросил я, более серьезным голосом. «Да, благодаря новому способу тренировки, я стала намного сильнее», — с искренней улыбкой ответила она. «Это хорошо, я не хочу, чтобы мой пример не дал тебе никакого толчка к развитию», — сказал я. Забирать пространственный браслет было очень рано, так как за мной могли следить люди Ван Зихао, а возвращение браслета могло выдать все мои махинации с головой. «Можешь не волноваться, я внимательно наблюдала за твоим боем с Элиной и многому научилась, так же как и в нашем с тобой бою», — кивнула головой она. «Думаю, стоит вернуть тебе этот опыт, ты не против? Надеюсь увидеть твои успехи завтра в боях, но думаю, сейчас не время для обмена опытом. Если повезет, завтра мы с тобой получим еще шанс сразиться друг с другом», — сказал я. Под опытом она скорее всего имела браслет. Что делать с ним и как мне его вернуть, я уже решил и подготовился, правда думал, что передам ей эту информацию только завтра. «Пожалуй, ты прав, тогда до скорой встречи», — сказала она, собираясь уходить. «Постой, помнишь, ты говорила про интересную девушку Ксинер, так?» — спросил я, вытянув вперед руку. «Мне бы хотелось с ней встретиться, не могла бы ты передать ей послание? Боюсь, что не могу так просто позволить вам встретиться, у клана Тан на нее свои виды», — сказала она, резко серьезным голосом. «Жаль, а я собирался просто обменяться с ней опытом, все же не каждый день встречаешь мага яда с уникальной магией», — сказал я, тяжело выдохнув. «Я попробую с ней поговорить, но ничего обещать не могу, она довольно скрытная девушка. Думаю, от одного послания хуже не будет», — сказала она сомневающимся голосом. «Спасибо огромное», — сказал я, доставая и передавая два, скрепленных друг с другом бумажки, так чтобы этого было не видно. «До скорой встречи, тогда», — махнул я, направляясь к себе в комнату. «До скорой», — мило улыбнулась Чен Роу и пошла в свою. На одной из переданных мной бумажек была подробная инструкция, что делать с моим пространственным браслетом. Его следовало передать Ксинер, по возвращению на территорию клана Тан. На второй же было обычное послание к Ксинер с просьбой как-нибудь встретиться и моими контактами. Вторая бумажка была нужна во многом для прикрытия, в то время как первая должна была быть уничтожена Ченроу магией огня сразу после прочтения, так чтобы пепла не осталось. Ночь прошла спокойно, я потратил ее на доделывание того, что не успел сделать, из-за тупого аукциона. Мне повезло с тем, что в отборочных соревнованиях мне участвовать не обязательно. 4 первых места из турнира по закалке и 4 первых из турнира магии получают право участвовать сразу в 1/8 финальных боев. Хотя из-за того, что я входил в четверку обоих турниров, судьям пришлось искать еще одного человека, который будет участвовать в смешанном турнире без отбора, чтобы не ломать его устоявшуюся форму проведения. К моему легкому удивлению, таким человеком стал Чен Фен. Судьи рассудили, раз он почти меня победил, так что вполне мог бы занять 4-е место вместо меня. Не то чтобы мне их выбор не нравился, но я считал более достойной на эту роль Чен Роу. Что касается проведения смешанного турнира, то примерно в 10 часов на 8 малых аренах проводят отборочные бои, после чего дается полчаса на отдых и уже на 4 больших аренах проводят бои 1/8 финала. Мой бой был вторым на арене, мой противник должен был определиться во время отборочных. Особо волноваться по поводу первого боя было глупо, все противники, кто представлял для меня хоть какую-то опасность, проходят без отборочных боев. Так что абсолютно спокойно к 11 часам я отправился на свою арену, чтобы посмотреть первый бой и сразу после спуститься и подготовиться уже к своему. У Силия были свои дела, ему требовалось участие в отборочных, чтобы попасть в основную часть турнира. Как я слышал, по пути сюда он справился и сейчас готовится к бою на другой арене. Старик тоже сказал, что у него дела и он придет только перед самым моим боем. Гуджи назвать я даже не собирался, так что был в полном одиночестве на трибуне, ожидая выхода первых участников. К счастью, ждать мне долго не пришлось, и вскоре на арену вышел Чен Фен, одетый так же, как и в битве со мной, а его противником была Чен Роу. Забавно, она была одета в что-то наподобие жилетки, красного цвета, а также фиолетовые, довольно широкие штаны. Руки и ноги ее были обмотаны бинтами, а обуви не было совсем. Бой между этими двумя мне всегда был очень интересен, так что я и надеяться не мог, что им повезет вот так вот встретиться. Судьи вновь заладили какую-то никчемную речь, а участники стали что-то обсуждать. Мне уже начало казаться, что эти судьи специально много говорят, чтобы участники могли обсудить все свои мысли перед боем. С этой стороны, я их поддерживаю. Чен Фен выглядел как всегда довольно самоуверенно и непринужденно, давая понять всем вокруг, что собирается одержать довольно легкую победу над своей сестрой. Но думаю, всем, не только мне, было прекрасно понятно, что сестра для него самый неприятный противник. Судя по тому, что я вчера узнал во время аукциона, в ходе бессмысленной болтовни, они с самого детства сражаются друг с другом. А это значит, что они идеально знают своего противника. По крайней мере, так было пару дней назад. Чен Роу была абсолютно спокойна, и только ее милая хитрая улыбка выдавала, что она что-то задумала. Конечно, за пару дней она не смогла бы овладеть всем тем, что я ей передал, но этого должно было быть достаточно, чтобы она стала слегка сильнее и довольно легко смогла победить своего брата. Хотя это до сих пор зависело целиком и полностью только от ее личных навыков, даже мои знания, будь у кого-то достаточно времени на изучение и практику, без таланта не смог бы раскрыть весь их потенциал. Вскоре речь закончилась, и оба оппонента встали в боевые позы. По Чен Фену было видно, что он собирается атаковать сразу после сигнала. В то же время казалось, что и Чен Роу также собирается атаковать. Наконец-то прозвучал сигнал к началу боя, и Чен Фен рванул вперед, попутно создавая звездную карту элемента огня. Чен Роу оставалась на месте до самого момента выпуска магии братом, когда в нее полетел огненный кулак. Она также побежала вперед, подпрыгивая и отправляя себе за спину и вниз огненную волну, используя ее для дополнительного разгона, вы того легко увернувшись от огненного кулака и перелетев за спину брату. Чен Фен тут же остановился и повернулся вслед за ней, однако получил разряд гнева молнии быстрее, чем смог среагировать. Только вот этого было мало, Чтобы сломить его, он использовал огненную волну и перекрыл путь отступления Чен Роу, вынуждая ее сойтись с ним в ближнем бою. Собственно, она была не против этого. Ловко увернувшись от прямого удара в голову, она предплечьем ударила по его протянутой руке. Удар был не сильный и, казалось, больше показывал превосходство Чен Роу в скорости над братом, чем именно нес атакующий характер. Но в следующий момент все изменилось. Мощная струя огня окутала руку Чен Фена, так что ему пришлось отпрыгнуть в сторону и использовать свою огненную волну, чтобы погасить это пламя. Но это было сделано слишком поздно. Чен Роу уже атаковала, используя магию молнии. Она провела удар ногой прямо в грудь, ошарашенного неожиданной атакой огнем брата, сделав так, что молния следовала прямо за ее ногой. От полученного удара Чен Фена откинула на десяток метров, но сдаваться он совершенно точно не собирался. Кувыркнувшись, он вернул себе равновесие и приземлился на обе ноги, после чего отправил на Чен Роу огненную волну, тормозя ту и заставляя ее отступить. Она вновь использовала огонь в качестве реактивной тяги, чтобы отпрыгнуть подальше, после чего тут же завершила гнев молнии и отправила его в удивленного брата. Чен Фену чудом удалось от него увернуться. Он был довольно сильно удивлен резко изменившейся скоростью составления заклинаний Чен Роу. «Думаю, я один знал, в чем было дело. Она составляла заклинания одно за другим так, что когда первому оставалось всего пара звездочек, она уже составляла второе. Стоит отметить, что она довольно быстро и на приличном уровне освоила эту технику, что говорит о ее первоначально неплохих навыках. Также она использовала контроль заклинания, когда била предплечьем по руке Чен Фена. Он бы не среагировал так, если бы заклинание не имело чуть большую силу и не было сконцентрировано только на его руке. Держу пари, у него хватит стойкости справиться с огненной волной третьей ступени начального уровня, но магия, примененная Чен Роу, вышла за пределы его ожиданий, вот он и испугался, инстинктивно, практически отступив, чтобы подробнее изучив обстановку. Хоть Чен Роу и вела, но она всего два дня практиковала эти навыки, и то ей приходилось это скрывать, так что их использование все еще было сложно для нее и требовало больших ментальных затрат. Поэтому она отступила и сейчас наблюдает за действиями Чен Фена, пытаясь отдышаться и перевести дух. Он же делает то же самое, пытаясь прийти в себя от полученного урона и осознать, насколько необычной стала магия его сестры. «Забавная битва, но я ожидал большего от этой парочки», — высказал свое мнение Асура. «Не переживай, считай это только начало», — усмехнулся я в ответ. «Только вот парня уже изрядно измотали, а девушка была изначально сильнее его», — спокойно ответил мне Асура. «Хочешь сказать, что считал Чен Фена сильнее?» — удивленно заметил я. «Ну, судя по вашему бою, он неплох в закалке, так что такие раны не должны серьезно повлиять на его боевую мощь, может, и будет еще что-то интересное». Пожал плечами Асура, он явно был довольно скептически настроен. «Однако я считал иначе, Чен Роу только начала практиковать новые приемы, Чен Фен вполне мог ее подловить и перевернуть ситуацию». Глава 192. Разборки брата и сестры. Долго в гляделки брат с сестрой играть не стали, первым в бой бросился Чен Фен, быстро составив звездную карту, он использовал башенный огненный кулак, магия второй ступени среднего уровня. Чен Роу, как только увидела начавшее действовать заклинание у своих ног, тут же использовала огненную волну, чтобы подлететь вверх и в сторону. Только ее брат именно на это и рассчитывал. Сразу после применения магии он начал движение к примерному месту падения сестры. Еще в полете Чен Роу попробовал остановить его, использовав гнев молнии, но тот легко увернулся, еще больше сокращая расстояние между ними. Сразу после приземления Чен Роу сделала кувырок назад, уворачиваясь от удара Чен Фена, подкрепленного огненной волной, только вот это было только начало. Брат не давал ей ни секунды для составления заклинания, она же уворачивалась, отпрыгивала в сторону, постепенно возвращая ориентацию, потерянную во время уклонения от магии среднего уровня. От очередного удара она увернулась, чуть сместив корпус, и словно вода обтекает скулу. Она обошла прямой выпад Чен Фена и ударила ему локтем прямо в солнечное сплетение, заставляя его отойти на пару шагов и потерять контроль битвы. В этот момент битва вновь повернулась на 180 градусов, и Чен Роу начала осыпать брата кучей заклинаний, заставляя его постепенно отступать. Однако на этот раз ее брат действовал намного лучше, уклоняясь от всех ее заклинаний, постепенно увеличивая дистанцию. Наступать под практически непрерывным шквалом атак ему было практически невозможно. В то же время Чен Роу сама не могла преследовать его, так как такой поток магии требовал от нее слишком большой концентрации. Могло показаться, что она вновь завладела ситуацией и находится в лучшем положении, только вот, магические резервы не бесконечны и с таким потоком магии вскоре ее должны будут подойти к концу. В данной ситуации Чен Фену просто надо продержаться это время, после чего он вновь будет иметь преимущество как в магии, так и в физической силе. Чен Роу прекрасно понимала свое положение, так что выпустив почти одновременно огненную волну и гнев молнии так, что отрезала пути отступления брату, побежала прямо на него, прикрываясь огненной волной. Сократив расстояние почти в 20 метров чуть более чем за секунду, она ловко увернулась от выпущенной в ее сторону огненной волны, после чего тут где нанесла удар ногой по голове Чен Фена, усиленный попутным разрядом молнии. Он же заблокировал этот удар своей рукой, слегка отбрасывая ее в сторону и переходя к прямому нападению. «Я же понял трюк, которым пользуется и Чен Роу, и Чен Фен, добавляя к своим атакам магию огня и молнии. Они направляют энергию заклинания в руки и ноги, активируя ее в самый последний момент. Из-за этого и кажется, что их кулаки и ступни словно объяты пламенем и молнией. Такой удар точно будет эффективнее обычно, только думаю, чревато будет и для использующего его. Все же без внутренней энергии правильно направить магическую энергию и удерживать ее до последнего момента обычным людям сложновато. Не у всех же, как у меня, магическая энергия циркулирует абсолютно свободно по телу». Тем временем поединок брата и сестры продолжался. Если Чен Фена я мог бы сравнить со скалой, не обделенной скоростью, то Чен Роу была больше похожа на водный поток, точнее огненный. Она прыгала вокруг, используя для ускорения огненные волны, пыталась поразить его одной точной атакой, он же практически стоял на месте, реагируя на ее выходки с равной ей скоростью. Пламя и молния бушевали вокруг них, число использованных заклинаний росло с каждой секундой, но победителя до сих пор было сложно определить. Магия Чен Роу была быстрее и она атаковала чаще, в то же время защита Чен Фена, его блоки, уклонение и крепость тела не давали первой шанса нанести решающий удар. В очередной раз она в прыжке атаковала его голову, тот же поставил блок рукой, уже изрядно потрепанный и кровоточащий. Интересно, как кости в его руках после стольких ударов остались целы. Казалось, это была обычная атака, которых до этого было прорва, но я четко видел, что молния не была примешана к ней. Чен Фен тоже это ощутил, по нему не прошлось ни капли заряда, но сделать уже ничего не смог. Чен Роу, благополучно отскочив от него, в полете отправила его неиспользованный до этого гнев молнии, довольно сильно поджарив его. Но это был еще не конец, Чен Фен все еще стоял на ногах, хотя и потерял на краткий миг возможность контроля над конечностями, да и здраво мыслить он не мог некоторое время. Хоть это и был всего миг, Чен Роу этого хватило. Для приземления и мгновенной повторной атаки, она использовала огненную волну, добавив ей к удару кулаком в грудь. Бедный парень отлетел на пятак метров, весь объятый пламенем. Только это его не сломило, он начал вставать, но было уже поздно. Чен Роу из последних сил использовала магию среднего уровня, огненный кулак. Пока Чен Фен вставал, у нее было достаточно времени для составления звездной карты, и она бы легко испепелила бы своего брата, если бы не вмешались судьи и не защитили бы его, поставив световой барьер. Как только Чен Роу увидела установленный барьер, расслабилась и чуть не упала, найдя в себе силы устоять и на своих двоих покинуть арену. Ее же брату была оказана первая помощь магами-судьями, и его отнесли к его мастеру, который забрал его в медпункт. Я невольно усмехнулся, как он теперь будет играть высокомерного лидера года клана Тан, если его уделала его же ровесница из его же клана, да к тому же и сестра на глазах у кучи народа. С другой стороны, мне было на это глубоко плевать, и я, пожав плечами, спустился с арены в комнату ожидания, где у девушки-регистраторши узнал имя своего противника. Ей оказалось Тан Ли, я особо не обращал на то, какие у нее элементы, но судя по тому, что она участвовала в турнире закалки, магия у нее не так хорошо развита. Единственное, что я хорошо помню, так это то, что она использует когти, на которых скорее всего нанесен яд, так что с ее ноготками надо быть поосторожнее, хотя я и не уверен, что ей сможет хоть что-то помочь. Выйдя на арену в назначенное время, я без особого интереса рассматривал свою противницу. Она была одета в похожую на одежду Чен Роу костюм, чем-то также напоминающие одежды ниндзя из фильмов. Однако значимым было то, что у нее на руках были надеты похожие на латексные перчатки, с довольно длинными когтями, сантиметров 5, не меньше. Логично было то, что они сделаны из какого-то особого материала, который должен быть очень прочным и явно легко не сломается. «Надеюсь, ты позволишь мне испытать мои навыки в деле», сказала она с легкой улыбкой на лице, увидев которую я сразу вспомнил Ксинер. Было в их улыбках что-то схожее, что-то садистки. И ладно, Ксинер, там все понятно, но здесь, мне казалось, что она просто придуривается, но в то же время внутренний голос упорно говорил, что это неспроста. «Асура, хватит притворяться моим внутренним голосом». Поняв, в чем дело, сказал я, на что в ответ услышал обиженное ворчание, но несмотря на них дал ответ Танли. «Можно будет немного поиграть, если тебе так хочется», усмехнулся я. «А ты все-таки злюка, как и говорил Хаадай, не можешь сделать мне поблажку, тогда почему дал ее милашке Чен Роу, а?» Сказала она каким-то очень нехорошим тоном, а при мыслях о Ксинер, которые еще не до конца у меня прошли, спина так вообще покрылась холодным потом. «Понял наконец-то, куда ты влип», — поинтересовался Асура, насмешливым голосом. «А ты помолчи, все нормально будет, не убьет же Ксинер свою подругу», — сказал я, сам особо не веря в свои слова. «Но да ладно, с этим пусть они сами разбираются, призом быть тоже неплохо, особенно если наловчиться диктовать им условия соревнований, то это даже хорошо будет. Кстати, что касается элементов Танли, увидев ее, я вспомнил про них. Это была магия ветра среднего уровня первой ступени и еще один, очень слабый элемент, что еле дотягивал до второй ступени начального уровня. Пока я размышлял над этим, прозвучал сигнал к началу боя, и она, используя шаг ветра, сразу понеслась на меня, готовя свои когти для точечной атаки. Я также воспользовался магией ветра и легко отпрыгнул с ее траектории атаки, после чего, подняв руку вверх, в виде пистолетика, мне это показалось прикольным, выпустил в нее гнев молнии. Танли довольно ловко увернулась от первого заклинания, второе и третье тоже не было особой проблемой, но в итоге она отошла от меня более чем на 20 метров. Моя магия была намного быстрее ее, пытаться ей напасть на меня было пустой затеей. Между нами была огромная пропасть в скорости, а учитывая, что мы оба на нее полагались, у нее просто не было никаких других способов подобраться ко мне или атаковать. Только сдаваться так легко она не собиралась, и поэтому, увидев, что я прекратил использовать магию, вновь напала в лоб, по кратчайшей траектории, развивая свою максимальную скорость, почти равняясь с младшим вожаком стаи. Только вот для меня было слишком медленно. Я использовал гнев молнии, не сходя с места, отгоняя ее так же, как кошек дети отгоняют струями воды из водяного пистолета. Стоит отметить, что это было довольно забавно, с какой-то стороны. У меня была возможность закончить бой, когда я захочу, достаточно было только применить магию среднего уровня и все, но почему бы не заставить ее сдаться? Также намного забавнее, разве нет? Исходя из этих идей, я подпустил ее довольно близко к себе, а потом, используя шаг ветра и слегка магию пространства, увеличил свою скорость до предела, точечным управлением внутренней энергии, и схватил ее за выставленную вперед руку, которой она собиралась меня поцарапать когтями, и с размаху кинул ее в стену. Однако чего я не ожидал, так того, что она кувыркнется в воздухе и приземлится на стену на обе ноги, после чего оттолкнется от нее и вновь пойдет в атаку. В этот раз я использовал гнев молнии, попав прямо по ней. Больше давать поблажки я не хотел. Пока она приходила в себя, я закончил звездную карту молнии и направил на нее удар молнии, от которого, как думал, она не сможет защититься, но она достала свой защитный артефакт и прикрылась им, при этом он был практически разрушен и отправлен обратно во внутренний мир. А я чуть себя не ударил по лбу ладонью, вспоминая, что в смешанном турнире разрешено пользоваться артефактами. Пользуясь моей заминкой, она сама завершила магию среднего уровня, выпуская вихрь лезвий ветра. Мне пришлось в срочном порядке использовать рывок ветра, чтобы избежать этой атаки. После этого, используя сапоги ветра, я оказался прямо рядом с ней. Она попробовала меня атаковать, но получила только разряд молнии от удара кулаком в живот. Я решил опробовать тот же трюк, что использовали до этого Чен Роу и Чен Фен. Что могу сказать, шок молнии, как по мне, эффективнее. «Я, КХМ, сдаюсь», — сказала, откашлившись, впечатанная в стену моим ударом Танли. «Ты не так плоха, как я думал, молодец», — усмехнувшись, сказал я, Покидая арену, направляясь в свою комнату, четвертьфиналы были назначены на вечер этого же дня. В комнате я, конечно же, первым делом занялся восстановлением своих сил. Из-за игр Станли я потратил магической энергии слегка больше, чем рассчитывал, но думаю, это не так критично. Спустя час вернулся и старик, который рассказал, как прошли другие бои интересующих меня людей. Все они победили в своих битвах, кроме Гунхана, он проиграл Ешану, даже жалко его как-то стало, повторяет судьбу Чен Фена. Си Ли смог пробиться через отборочный бой и в 1/8 финала победил Илин, которая была своя не своя, так что победа далась ему довольно просто. Я, конечно, догадываюсь, что у нее на душе, но мне как-то плевать, она уже приняла решение и теперь ей осталось только найти силы следовать ему. Также оказалось, что я встречусь в следующем бою именно с Си Лием, так что бой, о котором мы договаривались еще до начала турнира, все же свершится. В то же время Чен Роу должна будет сразиться с Ван Зихао. Хотя этот бой и довольно очевидный, но думаю, за ним будет интересно наблюдать. В смеси магии и закалки у нее есть шансы ему противостоять, используя те знания, что я ей передал. Так что жду не дождусь увидеть, как далеко она готова зайти в битве с заведомо непобедимым противником. Обычно в такие моменты показывают все, что могут. Глава 193. Чен Роу против Ван Зихао. Мой бой с Си Лием был второй, перед нами был опять бой Чен Роу, только на этот раз она сражалась против гения клана Ван, их юного господина Ван Зихао. Ради такого я был не прочь прийти пораньше и занять лучшее место, но не сделал этого из-за того, что решил потратить лишние полчаса на восстановление и подготовку к своему бою. Так что занял я не очень хорошее место, но мне и так было нормально, видел я почти все, хотя и довольно мелко, но с этим можно и смириться. Трибуны и правда были практически битком забиты, все же это главное событие всей этой недели, к тому же все 4/4 финала будут проходить не одной арене. Вокруг снова не оказалось знакомых личностей, да и встречаться с Си Лием до боя в мои планы точно не входило. Старик же сказал, что доверяет мне и не верит, что я превращусь в полутруп только в бою с Си Лием. Отправился на места к другим старейшинам. А я вот понять не могу, так сильно он верит в меня или так сильно не верит в Си Лия. Он же все же неплохой маг. Странный он все же старик. Тем временем на арену вышли первая пара противников. Чен Роу, одетая в ту же одежду, что и в прошлый раз, а также Ван Зихао, в стандартном черном костюме для занятия боевыми искусствами. Оружие, к моему удивлению, он не взял, хотя, возможно, его он будет использовать артефакт. Чен Роу была очень сосредоточена, в прошлом бою я не увидел использования артефактов со стороны ни ее, ни ее брата, думаю, они договорились не использовать их, чтобы честно проверить свои навыки в бою. Однако сейчас она точно должна будет использовать, а учитывая, что она из клана Тан, все не должно быть просто. Судьи завели свою речь, а участники приготовились к бою, встав в боевые позы. Вскоре был дан сигнал к началу боя. Сразу после этого Ван Зихао призвал свой атакующий артефакт. Им оказался стандартного вида китайский обоюдно-острый меч. Определить, из чего он сделан, мне было трудно, зато я сразу понял, что он имеет огненный атрибут, так как сразу после призыва он вспыхнул мощным пламенем, а сам хозяин рванул вперед. На все эти действия у него едва ушла секунда, так что было бы неудивительно, если бы Чен Роу сразу же и проиграла. Но она успела активировать свой артефакт, какие-то сапоги, благодаря чему смогла уклониться от первого удара, отпрыгнув в сторону. Больше она ничего не призывала, вместо этого в полете использовала гнев молнии. Только вот эффекта практически никакого не было, Ван Зихао просто махнул мечом, отправляя в ее сторону огненный слеж, который, столкнувшись с молнией, хоть и был почти уничтожен, продолжил идти дальше. Но тут уже Чен Роу сманеврировала, используя огненную волну. Как только она приземлилась, Ван Зихао уже атаковал ее, замахнувшись своим мечом сверху вниз, мощным рубящим ударом, концентрируя в клинке энергию огня, сопоставимую с средним уровнем магии. В этот момент девушка призвала свой защитный артефакт, щит довольно большой. Опять же, я не мог разобрать, из чего он точно сделан, но на первый взгляд был очень прочным. Она успела защититься буквально в последний момент. Я видел, как маги уже собирались ее спасать, но, увидев щит, остановились. Меч ударился о щит, вызвав мощный грохот и всплеск огненного столба, перпендикулярно вверх от щита. Яркая вспышка не дала сразу рассмотреть, что именно произошло в это время, но когда огонь слегка расселся, я увидел, войска Ван Зихая отступает, под шквалом огня и молнии. Щита у Чен Роу уже не было, скорее всего она его убрала, так как он получил большие повреждения, или из-за того, что он слишком громоздкий и с ним двигаться слишком сложно. Юный господин Ван, скорее всего, отступает из-за того, что во время его удара Чен Роу использовала гнев молнии, ударив им ему в живот, что привело к легкому шоку. Пока ее противник спешно отступал, чтобы прийти в себя, пыхтя от злости она медленно встала, не забывая посылать в его сторону кучу заклинаний, приготовившись к любым его действиям. Собственно, Ван Зихао не заставил себя долго ждать, быстро махнув мечом, создавая еще один огненный слеж, что смел все выпущенные в него заклинания и направился прямо на Чен Роу. Она же подпрыгнула и, используя огненную волну, подлетела еще выше и выпустила в ответ еще один гнев молнии. Только на этот раз очередной огненный слеж перекрыл путь ее заклинанию. Она успешно блокировала остатки другим щитом, что был намного меньше и еле прикрывал ей грудь и голову. Чудом его хватило, чтобы нейтрализовать эту атаку. Когда же Чен Роу вновь приземлилась, Ван Зихао уже замахнулся своим мечом справа налево сверху вниз, по диагонали. На этот раз она не стала защищаться щитом, вместо этого она использовала заклинание, очень похожее на огненный рывок, выпустив огненную волну не как обычно при помощи рук, а при помощи стоп. Благодаря этому она смогла буквально проскочить под клинком, заходя за спину Ван Зихао. Как только она оказалась позади него, использовала остаток энергии от заклинания, чтобы развернуться, после чего ударила ему в спину гневом молнии. Сам же он не мог остановить удар мечом и быстро перестроиться для защиты или уклонения, несмотря на всю свою скорость. Но сразу после попадания гнева молнии он, слегка дернувшись, намахнул мечом в обратную сторону, выпуская очередной огненный слеж, который заблокировать Чен Роу было по сути ничем. Она прикрылась тем же самым щитом, что и до этого, только на этот раз он весь покрылся трещинами и чуть не рассыпался на куски, из-за чего тут же отправился во внутренний мир. От этого удара Чен Роу отлетела прямо к стене, еле восстановив равновесие и чуть не впечатавшись в нее. Однако Ван Зихао не собирался ей давать поблажек, поэтому сразу как чуть оправился от молнии, обернулся в ее сторону с мечом наготове. Он использовал слеж за слежем, заставляя свою противницу побегать, пытаясь увернуться от них. Она использовала огненную волну для ускорения, только это слабо ей помогало. Мне же почему-то показалось, что Ван Зихао с ней просто играется, заставляя словно плясать под его атаками. Подтверждение этому вскоре последовало, его слеж попал прямо в Чен Роу, без особых проблем, впечатав ее в стену. Видя такой шанс, он тут же перешел к прямому нападению. Судьи вновь собирались спасать ее, ставя световой барьер. Только оказалось все немного не так, как все подумали. Перед самым попаданием слеша Чен Роу смогла защититься своим третьим щитом, который почти был стерт в пыль. Все же последний слыш в очередной раз содержал огонь среднего уровня, но свою хозяйку он спас. Когда Ван Зихао вплотную подбежал, казалось, беззащитному противнику, и замахнулся мечом в последней атаке, а маги уже почти активировали барьер, Чен Роу собралась и выкинула вперед сжатую в кулак руку, попутно высвобождая огненный кулак, который ударил прямо в открытого юного господина Ван. Она специально сымитировала свое плохое состояние после попадания слеша, выигрывая для себя время, для создания магии среднего уровня. Бедного парня отбросило на 20 метров, ему повезло, что он в последний момент призвал броню, иначе он мог бы и погибнуть. Броня, кстати, у него была довольно дорогой, такую трудно будет пробить, но по правилам турнира, если ты использовал защитный артефакт, который принадлежит к высокому уровню, то ты проигрываешь. Такой артефакт приравнивается к помощи судей. Как по мне, это довольно честно, ибо далеко не у всех будет достаточно сильный атакующий артефакт, чтобы пробить твою защиту. Конечно, это нарушает принципы реального боя, но так бои будут намного интереснее. Только вот защита Ван Зихао был всего лишь очень крепкой, но не относилась к высокому уровню. Об этом хорошо известно, так что на этом трудно проколоться. Он смог устоять на ногах и сравнительно быстро прийти в себя, поднимая взгляд на Чен Роу. Я, сидя довольно далеко от арены, мог почувствовать его природную ярость, похуже той, что была в бою со мной. Моей ученице точно не повезло его так сильно разозлить. Только вот, судя по всему, она останавливаться и не собиралась. Вместо того, чтобы сдаться, она завершала звездную карту молнии. Как только юный господин Ван поднял глаза и с ненавистью в глазах сжал свой меч, намереваясь продолжить свою атаку, Его поразил удар молнии, оставляя пару трещин на его броне. От этой атаки он потерял на короткий момент ориентацию в пространстве. Только сама Чен Роу была не в состоянии воспользоваться этой возможностью. Ей было необходимо перевести дыхание после всего произошедшего. Удар спиной об стену, хоть и сымитировавший два заклинания среднего уровня, это довольно сильно ударило по ней. Мне же, несмотря ни на что, казалось, что она улыбается, видя, как бешеный зверь в виде Ван Зихао приходит в себя. Он себя и не заставил долго ждать. Взмахнув мечом снизу вверх, он использовал, нет, не башенный огненный кулак, а магию растений начального уровня, лианы. Так вот какой у него второй элемент. Только судя по магической энергии, он едва достиг третьей ступени, если вообще еще не на второй. Он потратил все свое время на закалку, но его магические навыки все равно поражали. Лианы схватили Чен Роу за запястья и лодыжки, приподнимая ее над землей и делая ее довольно простой добычей для огненного слиша. Только вот девушка точно не хотела быть так побеждена, поэтому, использовав огненную волну, освободилась от части лиан с правой стороны. Однако было слишком поздно. Огненный слеж уже направлялся в нее, и она успела лишь слегка увернуться, но все же была отброшена в сторону, прокатилась по земле и была связана лианами Ван Зихао, что начали ее сдавливать. В этот момент вмешались судьи, встав перед юным господином и требуя отпустить Чен Роу, но тот явно не хотел так просто отступать. Но все же угроза дисквалификации взяла верх, и он, махнув мечом в сторону девушку, выпуская еще один огненный слеж, который прошел очень близко к ней, покинул арену, в явно нерадужном расположении духа. Ну, да за последнее время целых две выскочки посмели ему так открыто и свирепо сопротивляться. Ему точно стоит научиться держать эту свою вспыльчивую сторону под контролем. Ни я тогда, ни тем более Чен Роу сейчас для него угрозы не представляли, если бы он бился сразу в полную силу, а не пытался для начала проверить наши силы, а потом, увидев, что мы сильнее, чем он предполагал, сходить с ума, то мы бы не продержались так долго против него, по крайней мере мне так кажется. К Чен Роу подбежало сразу два мага, помогая ей выбраться из лиан, что Ван Зяха демонстративно забыл отозвать, лишь слегка их подпалив огненным слешем. Насколько я мог судить, по неуверенным шагам Чен Роу, она была в порядке, просто сильно устала, при поддержке двух магов покинула трибуну, направившись скорее всего в медпункт. Все же те лианы сильно ее сжали, да и предыдущие удары об стену явно не остались бесследными, но это не должно быть особо опасным. Я же встал со своего места и направился в комнату ожидания. Мой бой с Селием был следующим, так что мне следовало к нему подготовиться. Только чего я точно не ожидал, так это увидеть по пути бледную Чен Роу. Она шла наверх при поддержке какой-то женщины, скорее всего одного из членов клана Тан, что владеет магией исцеления. «Хороший бой, ты неплохо держалась», — сказал я, не в силах просто пройти мимо. «Зачем она вообще так рвется на трибуну?» «Спасибо, я рада, что тебе понравилось», — слегка смущенно ответила она, улыбнувшись, несмотря на свое довольно тяжелое состояние. «Тебе не сильно досталось? Может, все же стоило побыть в медпункте? Не знаю, как на этой арене, но на той, что была в прошлых двух турнирах, он был довольно неплох», — усмехнулся я, показывая в сторону медпункта. «Ничего, все нормально, я просто устала во время боя, да и не до конца восполнила энергию после битвы с братом. Хотя не думаю, что смогла бы сделать что-то большее, будь у меня вся возможная энергия», — веселым голосом сказала она, мило улыбаясь. «Хорошо, но будь осторожна, будет очень жаль, если девушка, как ты, упадет в обморок во время наблюдения за боем», — сказал я. «О, так ты переживаешь обо мне, я признательна», — сказала она еще более веселым голосом, хотя неправильно меня поняла. «Не совсем, вообще». Не успел я договорить, как еще один быстрый поцелуй в щеку меня заткнул. «А это тебе на удачу. Надеюсь, ты пройдешь в полуфинал и, встретившись там с Ван Зихао, побьешь его и за меня тоже», — сказала она, так как будто ничего странного не произошло. Глава 194. Ксин Юн против Селия. «Ладно», — слегка ошарашена от ее действий, сказал я. «Нет, ошарашен я был не из-за самого факта поцелуя. Поцелуй в щеку не такой особенный, все же так и друзья иногда делаю, хотя и было понятно, что здесь явно не дружеский подтекст. Однако выбрала же она место для него». «Спасибо, я буду наблюдать за твоим боем», — сказала она, продолжив путь на трибуны, буквально потащив за собой женщину клана Тан, которая также только начала приходить в себя от произошедшего. «Тебе не кажется, что от этого будут проблемы?» — скептическим и равнодушным голосом заявил Асура. «Они с Ксинер как-нибудь разберутся, главное не лезть», — сказал я. «Согласен, это может быть слишком опасно», — подтвердил он. Стараясь больше не возвращаться к этому вопросу, я спокойно направился в комнату ожидания. Выходил же на арену я довольно спокойный, не было волнения или предвкушения боя, Селий явно не тот противник, который может меня как-то позабавить. Он больше похож на ступеньку, к по-настоящему интересному бою с Ван Зихао. Селий был одет в обычную одежду для занятия боевыми искусствами, без рукавов, хотя я и хотел с ним сразиться еще с первой нашей встречи на военной базе города Бо, но сейчас было четкое понимание того, что я превосхожу его, это убивало весь интерес. Как бы печально это ни было, но надо было сразиться с ним. «Привет, вот мы и встретились с тобой, как обещали на турнире», — усмехнулся он. «А что было бы, если удача была не на твоей стороне?» — спокойно спросил я, не особо настроенный на активные разговоры. «Ну, я собираюсь тебя поразить своими навыками, так что приготовься». «Весело, хоть и довольно серьезно», — сказал он. «Надеюсь, это будет не полное разочарование», — сказал я, покачав головой. «А немного младший берет перед старшим», — усмехнулся Селей. «Я умею оценивать свои силы и силы моих противников», — сказал я, безразличным тоном. «Хорошо, тогда, думаю, я смогу тебя удивить», — сказал Селей, приготовившись к бою. В этот момент судьи закончили свою очередную речь и дали сигнал к началу боя. Селей тут же рванул вперед, на ходу используя поглощение тенью, резко изменяя направление. Появившись справа от меня, он использовал гнев молнии, атакуя меня. Махнув рукой, я активировал ветряной щит. Потоки воздуха мощным вихрем собрались передо мной, блокируя молнию. Хотя и стоит отметить, что щит был развеян этой атакой, почти. Еще один взмах, и остатки щита превратились в лезвие ветра и направились за уже убежавшим Селеем. Он ловко увернулся от атаки, вновь пропадая в тени. Эти игры в кошки-мышки мне совершенно не нравились, так что сразу как он вновь появился, я отправил в него свой гнев молнии, попутно активируя сапоги ветра и шаг ветра, по дуге приближаясь к нему. Он ответил на мое заклинание своим, но из-за наличия у меня семечка, полностью погасить мою молнию он не смог, зато смог увернуться от остатков, но тут его поджидал уже я, делая прямой выпад рукой, от которого он чудом увернулся, отпрыгивая назад. Преследовать его я не стал, вместо этого отправил вслед лезвие ветра. Расстояние между нами было слишком мало, так что успеть увернуться он не мог, это должно было быть прямое попадание. Но он призвал щит, который выдержал мою атаку, не получив абсолютно никаких повреждений. Когда щит слегка опустился, я увидел веселую улыбку Селея, но на меня она не оказала абсолютно никакого эффекта, так как удар молнии уже был подготовлен и нацелен прямо на него. Селей вовремя понял всю опасность ситуации, когда увидел меня не двигающегося с места. Его лицо мигом помрачнело, и он поднял щит над своей головой. Он успел в последний момент, молния ударила четко в щит, с оглушительным грохотом. Щит выдержал, но покрылся трещинами. Продолжать его использовать значило подвергнуть его возможности уничтожения. Только я не собирался давать время на раздумья Селею. Махнув рукой, я отправил в него лезвие ветра, в тот же самый момент, когда он заблокировал удар молнии. Моя скорость создания заклинаний намного превышала обычных магов. Подумать только, почти год назад он казался мне опасным противником, а сейчас я легко избивал его так, как захочу. Но он сам не собирался так просто сдаваться. Селей быстро опустил щит, ставя очередной блок. После защиты, пользуясь инерцией от удара, он отпрыгнул назад, увеличивая расстояние между нами. Махнув в очередной раз рукой, я использовал волну молнии, отправляя ее ему вдогонку.